Выйдя из палатки мэрии, Чен Синь услышала еще один взрыв. Столб дыма протянулся в небо с другой стороны. Настороженную толпу охватила самая настоящая тревога. Девушка протолкалась к велосипеду. Ей нужно проехать свыше 50 километров, попасть на прием в администрации провинции и связаться оттуда с Томоко. Если не получится, Чен Синь попытается добраться до Канберры. Она не остановится ни перед чем. Толпа затихла, когда над мэрией загорелось огромное, размером с сам шатер, инфоокно. Так поступали только для публикации важнейших новостей. Окно подрагивало из-за нестабильного напряжения в электросети, но на фоне неяркого рассветного неба все было хорошо видно. В окне появилось здание парламента в Канберре. Его построили в 1988 году, но продолжали называть новым. На расстоянии оно казалось приземистым, прижавшимся к холму блиндажом. Над крышей поднимался, наверное, самый высокий в мире флагшток. Мачта длиной свыше 80 метров вырастала из сплетения четырех гигантских стальных балок. По замыслу архитектора, эта конструкция должна была символизировать стабильность, но сейчас она походила на каркас большой палатки. Над зданием реял флаг ООН. После погрома в Сиднее штаб-квартиру перенесли туда. Огромный кулак сдавил сердце Чен Синь. Настал судный день. Изображение переключилось на камеру в зале Палаты представителей. Присутствовало все руководство Земного конгресса и Конгресса флотов. Томоко созвала внеочередную сессию Генеральной ассамблеи ООН. Томоко, по-прежнему в камуфляжной форме и черном шарфе, но без катаны, стояла у правительственного микрофона. Ее прекрасное лицо не носило и следа той пугающей, жестокой притягательности, к которой за прошедший год все уже привыкли. Сейчас она была сама лучезарность. Томоко поклонилась собравшимся лидерам человечества, и Чен Синь снова, как два года назад, увидела милую хозяйку, привечающую гостей, прибывших на чайную церемонию. «Великое переселение завершено!» Томоко опять поклонилась. «Благодарю вас. Я бесконечно признательна всем вам. Это величайшее достижение, сравнимое с миграцией ваших предков из Африки десятки тысячелетий назад. Для наших цивилизаций началась новая эра». Снаружи что-то взорвалось, и все собравшиеся инстинктивно повернули головы. Четыре подвесные осветительные рампы закачались, по залу забегали тени. Казалось, здание вот-вот рухнет. Но Томоко продолжала. «Прежде чем прибудет великий флот Трисоляриса и организует для вас новую счастливую жизнь, вам предстоит пережить три трудных месяца. Надеюсь, земляне справятся так же хорошо, как в период великого переселения. Теперь я объявляю полную изоляцию австралийской резервации от остального мира. Семь зондов сильного взаимодействия и силы безопасности Земли проследят за соблюдением абсолютной блокады. Любого, пытающегося покинуть Австралию, сочтут нарушителем и беспощадно уничтожат. Обезвреживание Земли будет продолжено. В ближайшие три месяца резервация перейдет на натуральное сельское хозяйство. Применение современных технологий, в том числе электроэнергии, строго запрещается. Как вы уже заметили, силы безопасности Земли приступили к систематическому уничтожению энергостанций Австралии». Люди вокруг Чен Синь не верили своим ушам. Они переглядывались в надежде, что кто-нибудь объяснит им слова Томоко. «Это же геноцид!» — вскрикнул кто-то в палате представителей. Тени продолжали раскачиваться, словно тела висельников. И в самом деле это был геноцид. Прокормить 4,2 миллиарда человек в Австралии трудно, но вполне вообразимо. Даже после великого переселения плотность населения составляла 50 человек на квадратный километр, меньше, чем в Японии до переселения. Но продукты питания предполагалось изготавливать на высокоэффективных фабриках. В процессе переселения люди разобрали и перевезли значительное количество таких фабрик. Многие из них уже восстановили и запустили. На пищевых фабриках выращивали генетически модифицированные злаки со скоростью на порядки, превосходящей природную. Однако для такого роста недостаточно естественного освещения. Требуются сверхмощные лампы, потребляющие большое количество электроэнергии. Если электроснабжение прервется, то ростки в оранжереях фабрик, требующие ультрафиолета или рентгеновских лучей для фотосинтеза, сгниют за пару дней. Запасов продовольствия для 4,2 миллиардов человек хватит только на один месяц. «Я не понимаю вашей реакции», — ответила Томоко человеку, крикнувшему «геноцид». Похоже, она говорила искренне. «Пища! Откуда мы возьмем пищу?» — крикнул кто-то еще. Люди уже не боялись Томоко. У них не осталось ничего, кроме отчаяния. Томоко обвела взором зал и посмотрела в глаза каждого из собравшихся. «Пища? Да оглянитесь вокруг! Вас окружает еда, живая еда!» Она говорила безмятежно, будто напоминая человечеству о забытом складе продовольствия. Никто не проронил ни слова. Тщательно спланированный процесс уничтожения достиг последней фазы. Слишком поздно что-то говорить. А Томоко продолжала. «В грядущей битве за выживание подавляющая часть человечества погибнет. Через 3 месяца, ко времени прибытия флота, на континенте должно остаться от 30 до 50 миллионов человек. Именно их, победителей, ждет свободная и цивилизованная жизнь в резервации. Пламя земной цивилизации не угаснет окончательно, но будет теплиться тихо, словно лампада в гробнице». Австралийскую палату представителей создали по образцу Британской палаты общин. Галереи для посетителей находились по бокам, а скамьи парламентариев, которые сейчас занимали мировые лидеры, располагались внизу, в середине. Сидящим на депутатских скамьях людям казалось, что они уже в той самой гробнице, и ее вот-вот запечатают. «Сам факт существования — уже невероятная удача. Так было на Земле в прошлом, так было всегда в этой жестокой вселенной. Но в какой-то момент человечеству почудилось, что у него есть право на жизнь, что жизнь — это что-то само собой разумеющееся. В этом кроется основная причина вашего поражения. Мы снова поднимем флаг эволюции над этой планетой, и вам придется бороться за выживание. Надеюсь, что все сидящие в этом зале войдут в число победивших 50 миллионов. Надеюсь, что вы будете есть пищу, а не пища будет есть вас. «А-а-а-а!» Женский крик невдалеке словно ножом прорезал тишину и потерялся в мертвом молчании толпы. Чэн Синь почувствовала, как весь мир вокруг нее перевернулся. Она даже не поняла, что падает на землю. Словно в старинном слайд-шоу, палатка мэрии и голографическое окно сдвинулись в сторону и сменились огромным необъятным небом. И тут земля, словно поднявшись с таймя, ударила ей в спину. Рассветное небо стало тусклым океаном, по которому лужами крови плыли малиновые облака, освещенные восходящим солнцем. Перед глазами появилась маленькая черная точка, которая быстро расширялась, будто пятно на подожженном пламенем свечи бумажном листе, пока весь мир не затянуло мглой. Девушка вскоре очнулась и, опершись ладонями о мягкий песок, села. Ощупала себя руками. Вроде бы все в порядке, все на месте. Кроме мира. Мир исчез. Вокруг не было ничего, только тьма. Чэн Синь распахнула глаза пошире, но так ничего и не увидела. Она ослепла. Ее оглушили звуки. Чэн Синь не понимала, какие из них настоящие, а какие иллюзорные. Топот ног, нарастающий, словно морской прилив. Крики, рыдания и невнятные жуткие стоны, какие издает мертвый лес в бурю. Кто-то с разбегу врезался в нее, она повалилась, с трудом снова села. Перед глазами стояла непроглядная тьма, вязкая, как гудрон. Чэн Синь повернулась туда, где, по ее мнению, должен был быть восток, но даже мысленно не смогла увидеть поднимающееся над горизонтом солнце. Вместо него всходило гигантское темное колесо, заливающее мир лучами черного света. Посреди этого бесконечного мрака ей показалось, что она видит чьи-то глаза. Черные глаза растворились во мгле, но она ощущала их присутствие, чувствовала на себе их взгляд. Может быть, это глаза Юнь Тяньмина? Она упала в ту пропасть, где сможет встретиться с ним. Она услышала, как Тяньмин зовет ее. Девушка попыталась изгнать галлюцинации своего разума, но они не желали уходить. Наконец она убедилась, что призыв исходит из реального мира. Говорил явно мужчина, но голос звучал женственно. Значит, человек принадлежал нынешней эпохе. «Вы доктор Чан Синь?» Она кивнула. Точнее, ощутила, что кивнула. Ее тело, похоже, действовало само по себе. «Что у вас с глазами? Вы не видите?» «Кто вы?» «Я командую специальной группой в составе сил безопасности Земли. Тамока приказала нам вывести вас из Австралии». «Куда?» «Куда пожелаете. Она позаботится о вас. Разумеется, если вы сами захотите отправиться с нами». Чан Синь услышала другой звук и сначала подумала, что это очередная галлюцинация — рокот вертолета. Человечество научилось антигравитации, но эта технология требовала слишком много энергии для практического применения. На летающем транспорте использовали традиционные пропеллеры. Она ощутила порывы ветра. Еще одно доказательство, что вертолет где-то недалеко. «Можно мне поговорить с Тамоко?» Ей в руку толкнулся какой-то предмет, мобильный телефон. Она поднесла его к уху и услышала голос Тамоко. «Приветствую тебя, держатель меча. Я искала встречи с тобой». «Зачем? По-прежнему считаешь себя спасительницей мира?» Чан Синь медленно покачала головой. «Нет, я никогда так о себе не думала. Я хочу спасти всего лишь двух человек. Хорошо? Кого именно?» «Ай-А-А и Фрейса». «А, свою болтливую подружку и старика-аборигена? И ты искала меня только ради этого?» Чан Синь удивилась. Тамоко встречалась с А-А, но откуда она знала, кто такой Фрейс? «Да. Пускай твои люди заберут их из Австралии, чтобы они жили на свободе». «Это несложно. А как насчет тебя?» «Обо мне не беспокойся». «Разве ты не видишь, что происходит?» «Не вижу. Я вообще ничего не вижу». «Ты что, ослепла? Плохо питалась?» Чан Синь, А-А и Фрейсу весь год выдавали достаточные пайки, и правительство так и не отняло у старого аборигена дом. Как только Чан Синь и А-А переехали к Фрейсу, ее перестали третировать. Девушка полагала, что ее защищает местная администрация, но теперь она поняла. За ней приглядывала Тамоко. Чан Синь понимала, что этим биороботом управляет группа инопланетян, находящихся на расстоянии в 4 световых года. Но она, подобно другим людям, всегда воспринимала Тамоко как личность, женщину. И эта женщина, занятая уничтожением 4,2 миллиардов человек, беспокоилась о ней. «Если ты останешься, тебя съедят». «Я знаю», — хладнокровно ответила Чан Синь. Неужели Тамоко вздохнула? «Хорошо, я оставлю Сафон рядом с тобой. Если передумаешь или понадобится помощь, скажи, я услышу». Чан Синь не ответила, даже не поблагодарила. Кто-то схватил ее за руку. Это был командир сил безопасности Земли. «Мне приказали вывести тех двоих, о которых вы говорили. Будет лучше, если вы, доктор Чан, поедете с нами. Здесь скоро начнется сущий ад». Чан Синь отрицательно покачала головой. «Вы знаете, где они находятся? Вот и хорошо. Отправляйтесь за ними. Спасибо». Она прислушалась к вертолету. После потери зрения ее слух обострился, словно стал третьим глазом. Она услышала, как вертолет поднимается в воздух, а потом приземляется в паре километров отсюда. Через несколько минут он снова взлетел, и постепенно шум ротора затих. Чан Синь удовлетворенно закрыла глаза. Открыты они или закрыты, вокруг царила ночь. Наконец-то ее разбитое сердце нашло покой среди моря крови. Непреодолимая тьма стала ей защитой. За пеленой мрака был ужас. От того, что там происходит, дрожал в ознобе сам мороз и спотыкалась в потемках сама тьма. Хаос вокруг нее нарастал. Люди бегали, дрались, стреляли, ругались, вопили, стонали, умирали. «Разве они уже начали есть друг друга? Еще рано для такого». Чэн Синь верила, что даже через месяц, когда кончится еда, большинство откажется есть человечину. Поэтому большинство и умрет. Неважно, как станут называть 50 миллионов выживших, людьми или еще как-то, исчезнет сама концепция человечности. Теперь всю историю земной цивилизации можно описать одной строкой. Мы вышли из Африки, мы бродили 70 тысяч лет, мы дошли до Австралии. В Австралии человечество вернулось к исходному состоянию. Однако нового путешествия не будет. Это конец. Невдалеке заплакал ребенок. Чэн Синь захотелось обнять его. Она вспомнила малыша, которого держала перед зданием ООН, мягкого, теплого, приветливо улыбающегося. От прилива материнского чувства у девушки защемило сердце. Она боялась, что дитя останется голодным.